то трэба скоординовать, трэба проявить инициативу, собрать организации, обмерковать это питание. Ну и зарабить уже и на сам речь, чтобы там не было несколько особ, которые идут на дзот, а все ж таки достатковая массовость. Старшиня партии БНФ и Алексей Янукевич каже, что с великой повагой ставится до Олеся Макаева и до тех людей, которые выходят на Кастрычницкую площу, что он саправды захапляется ими. Спадар Янукевич подтверждая, что сябры ягонай партии приходят на гэтые акции, а линейкой агульной стратегии у БНФ на гэты конт няма. Кожный вырашае сам. Поводле спадара Янукевича, лепш, каб такие акции были радейшими, але шматлюдными. Разом с тем, я сапраўды лічу, что для того, каб был эффективный и выніку досягнул поспеху, протест вельмі важно, каб ён был шматлюдным. Каб у грамадской свядомости разбиты за свободу, за демократию не выглядали одиночками, как люди отчували, что стоит сила за теми людьми, вот, кто отстоивает демократичные каштовности. Один из керовников компании «Говори правду» Андрей Дмитриев увогуле пропонуе увести мораторий на нешматлюдные акции протесту, бо нават калі на площу выйдут лидеры партий, то удельников таких акций поболее только на 5 человек, каже он. Безумовно, это нужные люди. Але нам же потребно не только там демонстрировать мужность, але и домагаться вынику. Вынику нема. Вынику только в том, что мы показываем каждый день зараз, что есть 20 человек, которые цікавы лёс политзняволенных, а есть все остальные, которые живут своей жизнью и не цікавы. Я пропоновал припынить такие акции, распрацовать, что мы хотим, план дзеянняў, поставить ясные мэты, поделиться этими мэтами с людьми, запросить их допомогчы организации, и потом тогда уже проводить то, что по личным потребным и корыстным. Незадовольность есть, протест покуль что вельми малы, и нам треба не сбивать эту хвалю протеста, а працовать по накерунку по совершению этой хвали. Жонка политвязня Дмитра Бондаренки Вольга, незгодная с позицией лидеров партий. Если акции не организованы, как говорят лидеры, пускай организуют и что-то предложат, взамен-то я вообще никаких не видела, больше предложений не слышала, кроме тех, что происходит. В любом случае, эта поддержка, она очень важна и для тех, кто находится за решеткой, и для их родных, для меня, например, это тоже очень важно. Вольга Бондаренко меркует, что надыходит час, коли усім треба уздыматься у оборону политзняволенных. Любое действие, даже если оно кто-то считает их неправильным, это все-таки действие, а не просто стояние в стороне. По-моему, это очень героические действия. В принципе, в любом народе, в любом государстве настоящих пассионариев не так много. Но все равно с них все начинается. С их примера, с их героизма, с их жертвенности и так далее. Поэтому это меня и обнадеживает, и вдохновляет, и я горжусь ими. Сказала у интервью нашему радио жонка политвязня Дмитра Бондаренки Вольга. Вы слухаете «Свободу» и зараз про одну из наших сегодняшних передачев. Вясной 1943 году фашистские карники спалили разом с жыхарами некалькі вёсак под Ильёй. Старые вяскоўцы, якія цудам выжылі у той калатнечы, сёння ахвотна дзеляцца сваімі ўспамінамі пра тыя дні. Расповеды жыхароў вёскі Чарвякі у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. У амбасадзе Лібіі ў Менску пацвердзілі, што ў Беларусі цяпер лечацца параненыя паўстанцы і што Беларусь аказвае іншую падтрымку новым лібійскім уладам. Як каментуюць гэту інфармацыю ў беларускіх афіцыйных структурах? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Падчас размовы праз тэлефон прадстаўнік амбасады Лібіі сказаў карэспандэнту «Свабоды», што ў Беларусі лекуюцца лібійскія паўстанцы, аднак не паведаміў канкрэтных дэталяў. Беларус аказвае хорошую паддержку сейчас людям Лібіі. Очень хорошую паддержку аказвае. В чём она заключаецца? Ну, можете, наверное, услышали, здесь лечатся раненые. Повстанцы лечатся в Республике Беларусь. У беларускім міністэрстве замежных справ спаслаліся на тое, што не кантралююць такую інфармацыю і трэба звяртацца ў міністэрства аховы здароўя. Не выключана, можа выявіцца, што яны прыехалі як турысты, адзначыў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Ён так патлумачыў афіцыйную пазіцыю Менску адносна падзеяў у Лібіі і смерці палкоўніка Кадафі. Пазіцыя Беларусі по поводу сітуацыі в Лібіі хорошо известна. Мы рассчитываем, што время временные власти и народ Ливии найдут возможность сделать все от них зависящее, чтобы нормализовать обстановку в стране и обеспечить верховенство закона. Керовник прессовой службы Державного помежного комитета Беларуси Александр Тищенко не подтвердил информацию про то, что на территории Беларуси могут находиться пораненные либийские повстанцы. Кто-то хочет выдать желаемое за действительное. Раненых ливийских повстанцев, никаких повстанцев тут не было. И кто сейчас повстанец? Я тут даже уже запутался, кто там сейчас теперь повстанец. Первый наместник министра охраны здоровья Дмитрий Пеневич так отказал на пытание про возможность лекования либийцев на территории Беларуси. У нас пролечивается больше за 100 тысяч замежных граждан в республике. И каждый имеет свой сенс и право лечиться в любой нашей лекарне. Касается договор, кошт дается, и все. Ты, кто имеет право въезда, кто имеет визу, никаких проблем я тут не бачу. И мы так никак не отслеживаем ситуацию, именно непосредственно там, оттуль. У нас имеют возможность лечиться только те, кто имеют визу на въезд. Те СНД, какие приезжают, какие не потребны визы. Представница пресс-службы Министерства охраны здоровья Ольга Стружинская пропоновала вернуться у военное бюро Либии при либийской амбассаде. Звоните, вся информация есть в военное бюро Ливии при посольстве. Я просто разговаривала с нашими внешними связями, они сказали, что у них есть вся информация. Сказала в интервью нашему радио представница пресс-службы Министерства охраны здоровья Беларуси Ольга Стружинская. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. На Кастрычніцкій площі у Мінську була запланована четверта запар акція в оборону політв'язнів. За великої кількості супрацовників міліції і спецслужбов на площі і на вокольних вулицях акція не відбулася. Затриманий учора на Кастрычніцкій площі Олександр Вялітченко, осуджений до 15 суток арешту, Микита Коваленко і Сергій Лисков отримали по 10 суток. Намесник міністра економіки Білорусі Андрій Тур у інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що рішення заміжних банків відмовитися від гандлю білоруськими евробондами викликано політичними мотивами. У амбасаді Лібії у Мінську підтвердили, що в Білорусі тепер лечаться поранені повстанці. Білоруські влади, однак, цю інформацію не підтверджують. Премія за свободу думки ім'я Андрія Сахарова, у шорт-ліст якої виходив Змітер Бондаренко, присуджена 5 громадським активістам з арабських країн. Ви слухаєте Радіо Свобода. Білоруський урад прийняв рішення поділити студентські інтернати на три категорії поводле узроўню побутових умов. У відповідності з гэтым усталяваны новыя цэны. Да кастрычніка одно месца каштавала каля 16 тысяч рублёў. А цяпер за куток у інтернаце так званай вышэйшай катэгорыі трэба будзе плаціць 105 тысяч рублёў у месяц. Гарадзенскія студэнты з нагоды новых цэнаў на пражыванне ў інтернаце кажуць, што такое жыллё вялікіх грошай не каштуе. Расказвае Міхал Карневіч. Особливо студента уразила плата за жилье первой категории в особных блоках с особным санвузлом и кухней. Студентка Городенского медичного университета Ганна рассказывает, что их таким интернате живут теперь только студенты из-за межи. Как говорят студенты между собой, наближенные до администрации белорусские студенты. Правда, с ее слов, выгоды они великих не имеют, только платят в три раза дороже. Там нет ремонта, большая часть общежития, и условия, я бы не сказала, что лучше. Да, платят они больше. Студентка Алена живе в таком интернате и не вельми устешилась новыми ценами за проживание. Занимая таких умов, как мы почти можем платить трохи больше, але это штрафпокаёва, все-таки квартира. Студентка университета имя Янки Купала, яка теперь за проживание в интернате третьей категории будет платить 35 тысяч, так само дивится в новым коштам. Комната рассчитана на трех человек, во-первых, там живет 4. А говорят, что собираются селить 5. Там 18 квадратных метров будут друг друга на голове. Кухни, туалеты, души на там 300 человек, да, живет 700. А ейная сябровка с гандлёва-экономичного колледжа, что у Новаградку, расповела, что батьки забрали ее из интерната, побачивши умовы, у яких она жила. Холодно мы жили на четвертом поверхе, и до нас уже не доходила холодная вода раницей. Для того, как мы могли в ранице попить горбаты, нам треба было альбо начать набирать с каждого там бутыльку и там имбрики у каструли, альбо там вставать там у 6 ранку. А горячей воды там вогуле ніколи не было. А гроши за горячей воды мы платили. Гэта быў рэпартаж Міхала Карневіча з Горадні. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Артикули Зянона Пазняка про Сергія Мігалка та ягоною пісню «Грай» викликав неоднозначну реакцію музичним осяродку. Про плинь рок-музиці, якою презентує гурт «Ляпі Струбяцькі», ми у вольній студії поговоримо з музичним критиком Вітаутом Мартиненком. «Ляпі Струбяцькі» – професіонали, нічого кепського не скажу про музикантів. Тобто у них свій стиль, вони знайшли свою публіку, але для мене, як для білоруси, вони нічого не дають. Гэты выпуск вольнай студыі ў нашым эфіры сёння, пазней. А зараз на чарзе апытанне свабоды. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу, ці давяраеце афіцыйным звесткам? Адказваюць жыхары Берасця. Это возможно, в принципе, но большинство населения Беларуси, я уверен, что такой зарплаты не видела и очень долго еще, я думаю, не увидит в пересчете на долларовый, скажем так, эквивалент. 2 миллиона, ну это было бы смешно, если бы не было так грустно. Кто бачу эти 2 миллиона своей зарплаты? Я ведаю за сирозью, что это такая некая, такая завышенная, такая уже до зорок доведенная зарплата, что навык не ведаю, откуль такие взялись. Ну это как средняя температура по больнице, мабить. Ну, среднюю, может, они берут все вместе, складывают начальника, среднего работника и уборщицу. Тогда средний так получается. А если брать в отдельности каждую категорию наших людей, ни у кого такой зарплаты нет. Я вам не скажу, где я работаю, но у меня зарплата в месяц 730. Я считаю, что это очень плохо, потому что чиновники получают колоссальную заработную плату, колоссальную, а у нас... Ерунда полная. По 2 миллиона получают сейчас только директора фирм, наверное, при хорошей раскладке, и предприниматели, если еще у них, скажем так, хорошая прибыль. У нас 2 миллиона сейчас это зажиточная зарплата. То есть я считаю, что средняя заработная плата в 2 раза меньше. Много знакомых у меня, работающих на государственной работе. Я бы не сказал, что все получают по 2 миллиона, максимум 1 500 000. Сам тоже работаю на государственной работе. Миллионом там не пахнет, в общем. У меня зарплата 800 тысяч. Коли поглядеть по людям среднего класса, нашего, то как бы тут до миллиона уже давно заработок не дотягивает. Если дотягивает, то зараз по доляру он ничего и не каштует. А пытанне у Берасці провел Павел Константинов. А 10-й увечары вынікі дня поўныя. Аналіз падзей экспертны. Госць шчыры. Ад панядзелка да пятніцы. Кожны вечар а 10-й. У сераду і чацвер у Празе адбылася міжнародная канферэнцыя «Стратэгічны форум ЗША і Цэнтральнай Еўропы», якую наладзіў амерыканскі цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі. У форуме бралі ўдзел і беларускія палітолігі, выкладчык ва ўніверсітэце заходняга Лондону Яраслаў Крывой і эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Абодва яны будуць гасцямі нашага выніковага эфіру а 22-й гадзіне. На саміце краіны ў развязу, які завяршыўся ў ноч на 27 кастрычніка, прыняты антыкрызісны план для Еўропы. Згодна з гэтым планам, Грэцыя зможа атрымаць да 100 мільярдаў еўра фінансавай падтрымкі ад Еўразвязу і МВФ. Пазыкі гэтай самай праблемнай краіны могуць быць спісаныя амаль на 50%. Расказвае мой калега Сергей Шупа. Як адзначыў Ван Ромпей, уцягненне прыватных інвестараў у працэс выратавання Грэцыі будзе добраахвотным. Яшчэ да пачатку саміту з'явілася інфармацыя аб тым, што самыя буйныя банкі, якія маюць на сваіх балянсах грэцкія аблігацыі, гатовыя панесці страты дзеля стабільнасці ў Еўропе. Акрамя таго, Герман Ван Ромпей заявіў, што дасягнута пагадненне аб давядзенні памераў стабілізацыйнага фонду да 1 трыльёна еўра. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не аб жывых грошах, а аб складанай сістэме банкаўскіх гарантый, пад якія фонд зможа прыцягваць крэдыты на фінансавых рынках. Таксама будзе створана дадатковая фінансавая стабілізацыйная структура для прыцягнення замежных дзяржаўных і прыватных сродкаў да фінансавання еўрапейскіх стабілізацыйных праектаў. Яшчэ адно важнае рашэнне, аб якім паведаміў Ван Ромпей. Краіны еўразоны абвясцілі аб намеры прыняць звод залатых правілаў бюджэтнай дысцыпліны. Паводле Ван Ромпея, галоўная мэта тут – вяртанне дзяржаву еўразоны да збалансаванага бюджэту. Як сцвярджаецца, у зборы правіла ўзявіцца норма аб абавязковым захаванні краінамі еўразоны ліміту дэфіцыту дзяржбюджэту памерам 3% валавага ўнутранага прадукту і ліміту дзярждоўгу 60% валавага ўнутранага прадукту. Да гэтага часу краіны, якія ўваходзяць еўразону, пастаянна парушалі гэтыя ліміты. Саміт Еўрапейскага звязу ў параўнанні з нядаўняй сустрэчай у тым жа фармаце 23 кастрычніка гэтым разам прайшоў хутка, арганізавана і, як вынікае з запэўненняў прэм'ера Польшчы, якая старшынюе ў еўразвязе, мірна. Галоўны вынік сустрэчы, паводле Туска, гэта дамоўленасць па рэкапіталізацыі банкаў, замацаваная ў прынятай самітам дэкларацыі. З прычыны выключных абставінаў, гаворыцца ў гэтым дакуменце, уласны мінімальны капітал банкаў павінен быць даведзены да 9% ад іх актываў. Расказваў Сергей Шупа. Вось жа палова доўгу Грэцыі будзе спісаная, а Еўрапейскі фонд выратавання павялічылі да 1 трыльёна еўра. На гэта рашэнне начнога саміту еўразвязу ўжо станоўча адрэагавалі рынкі. Тым часам беларускія ўлады апошнім часам таксама пазычаюць грошы па ўсім свеце, і, магчыма, яны таксама разлічваюць на тое, што калі-небудзь гэтыя даўгі ім даруюць. Меркаванне на гэты конт беларускіх фінансістаў і эканамістаў запісаў Уладзімір Глот. Частковае, нават поўнае спісанне даўгоў той ці іншай краіны час ад часу здараецца. Прыклад Грэцыі не першы. Суседцы Беларусі Польшчы пасля перамогі там салідарнасці даравалі даўгі, якія ў 70-80-е гады нарабілі Эдвард Герак ды іншыя тагачасныя сацыялістычныя правадыры. Беларусі таксама спісвалі яе запазычанасці. І Расія, прычым у значных памерах, пачынаючы з 1 мільярда даляраў, яшчэ пры Ельцыну і пазней. Дый Захад дараваў нам нехай невялікія сумы, кажа былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Я не считаю, што браць крэдыты – это крайне плохо. Но надо брать кредиты на развитие производства, производительности, качества, конкурентоспособности, не идти по пути Греции. Но это не пример для подражания. Беларусь могла бы развиваться хотя бы на уровне Польши. В конце концов, такое отставание от уровня Польши мы допустили за последние годы. Звычайно, финансовые запозычанности с краины списывают только тогда, когда она погаджается на певные умовы кредиторов, отзначает экономист Лев Марголин. Головными умовами такой акции является наявность дійснай праграмы выхаду з крызіса і, па-другое, наяўнасць дэмакратычнай рынкавай эканомікі. Што датычыцца ў гэтых умовах Беларусі, то яна не можа разлічваць на спісанне нейкіх пазыкаў з боку Захаду, таму што ў нас няма ні таго, ні іншага. І больш таго, мы не вельмі сумленна выконваем свае абяцанні. Тое, што мы, напрыклад, абяцалі Міжнароднаму валютнаму фонду, калі атрымоўвалі ад яго пазыку. Таму я думаю, што можа, калі б у Беларусі змянілася ўлада, каб прайшлі дэмакратычныя выбары, можа, тады б і паўстала пытанне і такое аб пісанні запазычанасці Беларусі. Але пакуль што гэта пытанне нават і ставіцца не будзе. Цяпер атрымліваць крэдыты ўраду любой краіны стане нашмат цяжэй, лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка. І гэта ён называе галоўным урокам крызісу ў Грэцыі. Еўрапейскія банкі цяпер в рамках общай дырэктывы будут крайне осторожно давать кредиты правительствам, потому что страстная увлеченность этим делом, она строилась на такой теоретической посыле, что правительство никогда не будет банкротом. Беларуси, в принципе, не потребны великие кредиты. Гроши треба тратить с розумом, означая спадар Заика. Не брать деньги на поддержку курса, мы взяли 3,6 миллиарда. А курс должен быть мягкий, он должен соответствовать потокам экспорта, імпарта, соответствовать внутреннему спросу и внешнему. Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Я думаю, что героизм людей, приходящих на Октябрьскую площадь, заставил режим вести ЧП по всей краине. Я вот вечером всего лишь сунул в дверь райисполкома записку «Свободу политзекам». Выбегают два охранника, чуть милицию не вызвали. Я думаю, что к райисполкому еще подъедут когда-нибудь мусоровозы для торжественного вывоза портретов Григорича и его указаний белорусскому народу.